По дороге из магазина обратно в гостиницу им попался газетный киоск. Павел слегка замедлил шаг, и Настя сообразила, что он хочет купить газеты, но не может заставить себя попросить у нее денег. Сам-то он без гроша. На принятие решения у нее были буквально доли секунды. Проявить благородство и не заставлять его унижаться. Или сделать вид, что не заметил, чтобы он почувствовал свою зависимость от нее. Как правильнее поступить, чтобы не сдать одним махом с таким трудом завоеванной позиции? Что, Павел Дмитрич, вас проснулась тяга к печатному слову? Насмешливо спросила она, перекладывая сумку из одной руки в другую. Я куплю вам газеты просто из принципа. Может быть, в них найдется рубрика «Как себя вести», и из нее вы с удивлением узнаете, что сумку с продуктами у дамы полагается забирать и нести ее самостоятельно. Вас этому что, никогда не учили? Павел молча забрал у нее сумку, при этом губы его сжались еще крепче и превратились в узкую полоску. Настя купила несколько газет, как центральных, так и местных, и тоненькую книжечку с кроссвордами. Если вы будете продолжать строить из себя вселенскую скорбь и великого молчальника, я, по крайней мере, кроссворды поразгадываю. — Вы кто по образованию? — спросила она, запихивая газеты в сумку. — Технарь, — коротко ответил он. — Прелестно. Будете помогать отгадывать слова, которых я не знаю. — А у вас какое образование? — Университет, физмат. — Да что вы! — Там что, открыли актерское отделение? — По-моему, пока нет. — Откуда такой вопрос? — Вы же говорите, что вы актриса. — Да что вы! — передразнила его Настя, весело улыбаясь. — А мне кажется, что ничего подобного я не говорила. Вам показалось. Его лицо вмиг застыло, глаза на секунду закрылись, словно он пытался стряхнуть с себя наваждение, справиться с собой. — Разозлился! — подумала она. — Это хорошо. — Пусть считает меня дурой. Самое главное, чтобы он не понимал меня. Если он будет считать меня дурой, то обязательно захочет понять, что у меня в голове. Почему вчера я говорила одно, а сегодня совсем другое? Просто вру и не запоминаю, вопреки старой истине, о том, что у лжеца должна быть хорошая память, или плету какую-нибудь каверзу. Он должен хотя бы заинтересоваться мной. Нормальное человеческое любопытство, неограниченное страхом перед возможными препятствиями. Страх перед неудачей может заставить его забыть о любознательности, ведь он азарта начисто лишен. Если страха не будет, если я в глазах его ничего сложного не представляю, ему обязательно захочется разобрать механизм, чтобы посмотреть, как он устроен. Вот на этом любопытстве я тебя и зацеплю. И никуда ты, милок, не денешься, как говорилось в одном известном телесериале. Кажется, это был вечный зов. Придя в номер, Настя сразу включила кипятильник, чтобы сделать кофе, и занялась обедом. На этот раз Суляк не говорил, что не голоден, и от еды не отказывался, но она видела, что ему кусок в горло не лезет. Неужели у него совсем нет аппетита? Странно как-то. Может, у него болит что-нибудь? Желудок, например, или печень? — Павел Дмитрич, у вас проблемы со здоровьем? — спросила она, с удовольствием поедая салат с креветками и грибами. — Вы что-то совсем плохо едите. — У меня все в порядке. — Как же все у тебя в порядке? — мысленно прокомментировала Настя. За последние сутки она уже привыкла вести с Павлом такие молчаливые беседы. Тот ты вчера дверь не запер, когда ванну принимал. Типичное поведение сердечника, который боится, что в горячей воде им может стать плохо. Я и сама никогда не запираюсь в ванной. Мало ли что, крикну, Лёшка прибежит. А то пока он дверь ломать будет, глядишь, опоздает. Может, конечно, не сердечник, но какая-то хворь у тебя точно есть. Что, не хочешь говорить? Супермена из себя строишь? Ну, строй, строй. Строй. После обеда она улеглась на кровать, подложила под спину подушку и занялась разгадыванием кроссвордов. В комнате повисла тишина, нарушаемая только шелестом газетных страниц. Павел изучал прессу. — Если у вас тяга к политическим новостям, можете включить телевизор, — — сказала Настя, не отрываясь от кроссворда. — Вы мне не помешаете. — Очень любезны, — ответил Суляк спокойно, но в его голосе она уловила едва заметный сарказм. — Хорошо. Значит, он просыпается от своей спячки. Уже появились эмоции.